свой. Ну а ты мне говоришь, не ходи за мной. Вечера, вечера, разговоры шумные. С ночи до утра мои мечты безумные. По тебе схожу с ума, не в своей тарелочке. Просто я люблю тебя, миленькая девочка. прошу, поверь, что растает он, что пройдет зима, завершит свой бег. Thank you. встречайся на пути. Лучше сразу обойти, чтоб штаны от страха не написать. А хулигану по барабану, Лондон, Нью-Йорк и Париж. Все колобродит, по улицам бродит несносный мальчиш плохиш. У меня в кармане план. Ты смотри, давай меня не трогай. Я учиться не хочу, встретишься, пока лочу. Так что проходи своей дорогой. И на все мне наплевать, целый день хочу гулять. А запретный плод всегда ведь сладок. И жениться не хочу, на гитаре я бренчу. По ночам под окнами у баба. Хулигану по барабану, Лондон, Нью-Йорк и Париж. Все колобродит, по улицам бродит несносный мальчиш плохиш. Голова. Снова милый круг подруг. Красные цветы, прекрасные мечты. Просыпаюсь я едва. С ночи до утра коварная игра. Девочки то тут, то там. Ну а поутру я скачу как кенгуру. От них мой пуст карман. Девчонки, выбирать замучишься. ночами сплю, всех я их люблю, каждой я дарю цветы, каждую целую и каждую ревную, и о них мои мечты. Привет, открывай, мы до парка на трамвай, до утра и пока, милый мальчик, не скучай. Мне девчонки говорят, что люблю я всех подряд, как же с ними разобраться, их фортуна выручай. Кружат над волнами, нас океаны за.